Бальзак. Бальзак Оноре де. 1799-1850. Французский писатель. Полную противоположность грубому отношению Мольера к женщинам представляли отношения Бальзака. Женитьба его носит даже чисто романтический характер, который, видимо, находится в полном разладе с реалистическим направлением его романов. Путешествуя по Швейцарии, он остановится однажды в гостинице, из которой как раз в это время выезжала чета Ганских. Ему дали ту же комнату, которую занимал князь Ганский с женой. Бальзак подошел к окну, чтобы посмотреть на уезжающих. Вдруг позади него послышался нежный голос. Бальзак обернулся. Перед ним стояла восхитительная женщина в розовом туалете. Извинившись за беспокойство, она просила позволения взять забытую на окне книжку и тут же сообщила, что книжка — одно из произведений Бальзака, которые она всегда читает и с которыми не расстается даже во время путешествий. С каким удовольствием продолжал бы он с нею беседу? Но с крыльца донесся резкий голос князя. Прелестная женщина взяла книгу и полетела вниз по лестнице на зов своего старого мужа, уже сидевшего в экипаже. Такова была первая встреча Бальзака с его будущей женой. Она произвела на обоих сильное впечатление. Между возлюбленными началась переписка, продолжавшаяся 15 лет. Наконец, в одно прекрасное время Бальзак получил письмецо, в котором вместо обычной оценки его новых произведений заключалось важное известие. Князь Ганский умер, сделав ее наследницей всего своего огромного состояния. Препятствие было устранено, и влюбленные соединили свои судьбы, чтобы никогда уже больше не разлучаться. Конечно, трудно провести грань между произведениями, написанными Бальзаком в период до женитьбы, и дальнейшими трудами. Но что эти два периода существенно отличаются друг от друга, ясно для всякого, кто последовательно знакомится с литературным творчеством знаменитого реалиста. Бальзак смягчается. Его олимпийское бесстрастие отступает на задний план, реализм получает новую оболочку.